Безбожники. Стоят с открытыми глазами, тысячелетиями, веками. Ежесекундно смотрят в пропасть. Для их мозгов не кулер, лопасть от вертолетного винта нужна была бы. Да и та не остудит, а лишь согреет. Поскольку скорость их быстрее всего, что видно их же глазу. И этот люфт им слышен сразу, звучит в пространство между строк. Дают безбожники за рог, что поиск этих измерений важнее вечных заверений, что там есть Бог по умолчанию. Без страха, боли и отчаяния, в прямом контакте с небесами. Стоят с открытыми глазами, они не зенки в пропасть пучат, они свободными быть учат.